Матерь Агни-йоги. Радость будущего в близости владыки и в сознательном сотрудничестве с ним. Это будущее слагается сейчас, жизнью каждого дня. Каждый день может приблизить его или отдалить, зависит от направления воли. Каждое действие человека не есть нечто отдельное или самостоятельное, но есть лишь звено бесконечной цепи причин и следствий, идущей из прошлого через настоящее в будущее. Каждое действие – прообраз и зерно будущих свершений. Этим очень значительны мысли, как семена грядущие поступков. Можно рассматривать мысли как мост в будущее. Они понесут дух в созвучные им сферы. Будущее куется мыслью. Ценно дерзновение, ибо оно отрывает сознание от обычных и привычных тропинок. И с помощью мыслей творит небывалые возможности, ибо для мысли невозможного нет. Казалось бы, что общего? Незримая и неслышная мысль и реально осуществляющееся будущее. В этом сила и могущество мысли. Будущее принадлежит нам, ибо в нем мы мыслью можем творить все, что позволяет воображение. Нет предела творческим возможностям мысли. Учитель приветствует смелое творческое дерзание мысли.